говорит профессор: «Профессор, вы знаете, я не думаю, что заслужил очень плохо за свою курсовую работу». А профессор говорит: «И я так же, но это самая низкая оценка, которую я могу вам поставить». «Вот правду ж говорят, что женская внешность обманчива», сказал студент, получив неуд от красивой преподавательницы. Петро, вас почему вчера не было на лекции, а? Да зуб болел у меня. А сегодня уже что, не болит? Да не знаю, он остался у врача. Молитва студента. Милостивый Боже, сделай так, чтобы Лондон стал столицей Дании, как я написал вчера в контрольной по экономической географии. Приходит студентик домой, протягивает отцу зачетную книжку и говорит: «Вот смотри, пап, теперь ты видишь, что вот мои оценки подтверждают полную неэффективность нашей учебной системы, а?» Студент говорит маме: «Мам, ты знаешь, я, наверное, женюсь. Такая хорошая девушка у нас на курсе. Не пьет, не курит, не колется. Вот завтра я ее приведу. Хорошо? Хорошо». На следующий день, значит, в гости приходит эта вот невеста. Ну, мама спрашивает: «Вы что, действительно не пьете, не курите?» «Не, надоело». Приходит к профессору его друг. Смотрит, а тот листает лихорадочно одну книжку за другой. Он говорит: «А на чем это ты трудишься-то?» «Так, — говорит, — вот ищу сейчас, вчера где-то премию от жены спрятала». В трубке раздается дребезжащий голос: «Скажите, а до какого возраста можно поступать в ваш университет?» «Ну, если заплатите за обучение, то ограничений нет», — отвечает референт. А секретарша говорит: «Ха, и 80 можно учиться играть на арфе, но концерт давать придется уже на том свете». «Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», сказал один мудрый студент другому, поглядывая на хорошенькую соседку. «Потому что если ты получил удовольствие сегодня, то можешь получить его и завтра». В книжном магазине продавец говорит студенту: «Вы вот возьмите вот эту книгу, в ней вы найдете почти половину ответов на домашнее задание». «Да?» – говорит студент. «Вот здорово, тогда дайте мне две такие книги». Один студентик возвращается после загульчика поздно ночью домой. Ну, садится, значит, на тахту, снимает один ботинок, только бабах об пол. Снимает второй, только размахнулся и вспомнил, что сосед снизу просил его не стучать ночью ботинками. Но он поставил его аккуратненько и лег спать. Через пару часов звонок в дверь, значит, ему. Он думает: «Что ж такое? Кто ж так под утро звонит?» Ну, открывает дверь, там стоит сосед разъяренный. Говорит: «Ты когда, падла, бросишь второй ботинок? Вся семья не спит до сих пор». На фестивале самодеятельных талантов студент радиотехнического факультета с большим чувством исполнил старинную русскую песню «Была бы только тройка». Всем понравилось. Студент-медик говорит приятелю: «Я, несомненно, сделал мою последнюю операцию как раз вовремя». «А почему? Что ты так считаешь?» «Ну, понимаешь, если бы я не сделал ее в тот самый день, пациент поправился бы на следующий и безо всякой операции». Международных отношений идет распределение. В кабинет, значит, где сидит комиссия, входит очередной выпускник. Ну, председатель комиссии предложил ему сесть, полистал его дело, потом говорит: «Так, едете в Иран». «Какой Иран?» – говорит студент. «Я же китаист, у меня ж китайский основной язык, а по легенде вы глухонемой». «Ну и какой же у меня будет оклад?» «Ну, по легенде вы нищий», – сказал председатель комиссии. «Ну а здесь, в стране, что мне будет переводиться на счет, а? По легенде, вы невозвращенец». На экзамене по биологии. «Все ли грибы съедобные?» Студент отвечает: «Все, но вот некоторые только один раз». Абитуриентов на экзамене. Один поступает по большому блату, второй просто по блату, ну а третий без блата. Вопрос первому. Над какой страной впервые была взорвана атомная бомба? Над Японией. 5. Второму вопрос. Над какой страной впервые была взорвана атомная бомба? Над Японией. А в каком году? В 1945 году. 5. Третьему тот же вопрос плюс. Над каким городом? Над Хиросимой. Сколько погибло? 294 тысячи. Перечислите имена погибших. На экзамене по философии профессор спрашивает: «Вот что такое национальное по форме и совершенное по содержанию?» Ну, студент думал, потом говорит: «Это, наверное, граненый стакан с минеральной водой». Спортивный обозреватель берет интервью у баскетболиста, играющего за университетскую команду. «Ну, на площадке вам равных нет», — говорит журналист. «А как дела с учебой?» «Ну, я уже добился круглых 5, говорит студент. «Потрясающе», говорит обозреватель. «Да», говорит студент. «Правда, 4 у меня еще выходит кривовато». «Послушайте, на вашем месте я бы не бегал с лекций», говорит профессор студенту. «Бегали бы». «А почему?» «Иначе не были бы на моем месте». Образовалась молодая студенческая семья. Он спрашивает ее: «Как жить будем теперь?» «А как до сих пор жил-то?» «Сидел у родителей на шее». «Ну, теперь потеснишься». Для студенточек задача с одним неизвестным. Выйти замуж. Профессор говорит студенту: «Вы знаете, ваше лицо я где-то уже видел». «Да не, профессор, вы что, мое лицо всегда со мной и всегда на том же самом месте». На собеседовании в пединституте. «А почему, собственно, вы, молодой человек, выбрали профессию учителя? Назовите 3 главные причины». «Июнь, июль и август». «Извините, пожалуйста, но я хочу знать правду. Мой голос что, никуда не годится?» спрашивает во время экзамена в консерватории абитуриентка. Нет, почему же? Он пригодится, например, во время аварии или пожаре там, чтобы позвать кого-то на помощь. Так, прежде чем вы начнете отвечать, я готов выслушать ваши вопросы, объявил профессор. Скажите, профессор, а какой предмет мы сегодня сдаем? А скажите-ка мне, где стоят золотые ворота? Студент говорит, на поле киевского «Динамо». О! На вопрос преподавателя, знает ли он закон Ома, студент Вася Сидоров сказал, что Ома он знает, а вот закона не знает. Профессор говорит студенту, вы знаете, ведь эрудицию очень легко проверить. К примеру, вы можете сказать, что такое восьмое чудо света? Да. Это человек, который помнит остальные семь. На экзамене профессор спрашивает студента. Ну а что, вот, по-вашему, что такое экзамен? Ну, это беседа двух умных людей. Ха, а если один из них идиот? Ну не настолько же профессор, чтобы лишить второго стипендии, а? Преподаватель жалуется своему коллеге. Ну до чего ж тупые у меня слушатели? Раз им объясню, не понимают. Снова объясню, не понимают. Третий раз им объясняю, сам начал понимать. Они все не понимают, а? Слушай, у нашего профессора отвратительная память. Что, все забывай? Не, наоборот, все помнит. На экзамене по архитектуре профессор спрашивает студентку, зачем в домах пожарные лестницы? Девушка покраснела и говорит, ой, профессор, к чему такие интимные вопросы? Знаете, что я вам скажу? Вот то, что ваш профессор был студентом, еще не значит, что вы будете профессором. Вот интересно, какая штука получается. Смотри, когда два раза сдаешь один и тот же экзамен, приобретаешь знания, да? Но теряешь стипендию. А скажите, в каких единицах измеряется емкость конденсатора? Не знаю. Ну, как не знаю? Ну вот, хорошо. Вы взяли конденсатор в руки. Что на нем написано? Ну, как что? Цена. Соловьев, вы опять не подготовились к семинару. Ну, как это понимать? Вот такая я загадочная. Профессор, задайте мне еще один, дополнительный вопрос, а? Хорошо. Вам известны условия пересдачи экзамена? Несмотря на то, что друзья снабдили студента Бубукина шпаргалками, он получил таки на экзамене по английскому двойку. Трагедия произошла из-за того, что все шпаргалки были написаны на английском языке. Серега, смотри, вон смотри, Макарчук спит на лекции. О, и поэтому ты меня разбудил? Два студента после письменного экзамена. Ну что, ты что-нибудь написал? Не, сдал чистый лист. Ну что ж ты наделал? Я ж тоже сдал чистый лист. Еще подумают, что я у тебя списал. В институте инженеров транспорта на вопрос экзаменатора, что нужно сделать, если вы машинист и вам машут красным флажком, студент ответил: помахать в ответ. Профессор диктует задачу. Значит, в бассейн из одной трубы наливается, в другую выливается, а студент говорит: а, так вот почему у нас такая экономика, а? Булкин, вы можете что-нибудь рассказать о великих химиках 17 века? Да, могу. Ну и что же? Они все умерли. Защита диплома в техническом вузе. Реплика с места. А ваша схема не будет работать. Как это не будет? Да она уже 3 года работает. Хм, да? После защиты. И все-таки ваша схема не будет работать. Она и не работает. Ну хорошо, вот скажите мне, а какова форма Земли? Круглая. Ну вот как вы можете это доказать? Ну пусть будет квадратная, разве я спорю? А? Ну послушайте, выходит из себя уже доцент, ставя 2 студенту, который в 3-й раз проваливается на экзамене. Ну почему вы не работаете? В конце концов, от учения еще никто же не умер. Я знаю, говорит студент, но лучше же не рисковать. Опять не подготовились, да? Говорит преподаватель. Вы же обещали в этом семестре стать другим человеком. А студент говорит: так я и стал другим человеком, но он тоже оказался лодырем. На экзамене профессор говорит: а что это у вас такой вид, да? Ой, я плохо спал, профессор. Вы знаете, вот мне все время снилось, что я сдаю вам экзамен. А профессор говорит: а так вот, почему у меня всю ночь болела голова. После экзамена профессор спрашивает у студента: скажите, а вы случайно не сын Ивана Булкина? Сын? Ну то, что случайно, я вообще слышу от вас впервые. На экзамене по теологии профессор спрашивает хорошенькую студентку: ну так значит, кто же был первым мужчиной? Извините, профессор, но это мое личное дело, возмущается она, и я бы предпочла не называть его имени. Врач говорит студенту-практиканту: ну, ваш же первый пациент выздоровел. Что же вы так удручены? Да видите ли, доктор, я вообще никак не могу взять в толк, отчего же он все-таки выздоровел. Выходит из аудитории студент. Ну что, сдал? Спрашивают его сокурсники. Да, кажется, сдал, говорит он. А что спрашивает? А кто его знает? Он же по-английски спрашивал. Так, назовите-ка мне газ, который наверняка находится на Солнце. Водород. Верно. Но вот чем вы докажете существование этого газа на столь отдаленном небесном теле? Студент говорит, то очень просто. Я вам даю честное слово, профессор. В одном английском колледже среди учащихся был объявлен конкурс на самый короткий рассказ. Тема любая, но есть 4 обязательных условия. Первое. В сочинении должна быть упомянута королева. Второе. Упомянут Бог. Третье. Чтобы было немножко секса. Ну и четвертое. Чтобы присутствовала тайна. Первую премию получил студент, который, значит, выполнив все условия, уместил рассказ в одной фразе. «О боже!» – вскричала королева. «Я беременна и неизвестно от кого!» На семинаре по истории преподаватель спрашивает студента. «Скажите, пожалуйста, что в настоящее время происходит в Париже?» Тот долго-долго думал, а потом говорит. «А на какой улице?»